название которого внушало доверие и тайное отвращение. Он последовал за банкирами и в первый раз в жизни почувствовал настоящее уважение к себе. За рулем восьмиместного кадиллака мистера Рота сидел шофер в ливрее, который первым делом попросил у Джерри автограф. Машина тронулась, шофер напевал четвертый позвонок. Джерри вернулся в гостиницу около 4. В кармане у него была маленькая банковская книжечка и книжка чеков. Мистер Рот говорил, что только фермеры и контрабандисты носят деньги в карманах. Джентльмен имеет чековую книжку. Теперь он был почтенным клиентом Национального банка финансистов, нечаянно разбогатевший по воле чудесного случая музыкант. Легко пообедав в ресторане отеля, Джерри вызвал такси и поехал в Бауэри. Он хотел встретиться с Бобо, которого не видел уже 5 месяцев. В Бауэри весна была в полном разгаре, и ребятишки бегали босиком. На тротуарах, громко разговаривая, сидели мужчины и женщины. Джерри приветствовал их, но лишь немногие отвечали на приветствие. Они подозрительно смотрели на костюм незнакомца. Только торговцы недвижимостью да гангстеры могли одеваться так элегантно. На площади Ривер-авеню происходил митинг какой-то новой религиозной секты. В центре собравшейся толпы можно было разглядеть 10 автомобилей. Джерри обошел толпу и вошел под кров своего бывшего жилища. Жильцы уже снова сменились. В загроможденном подвальном помещении сидели 2 пожилых мужчин, которые тревожно переглянулись при появлении Джерри. «О, да здесь новые хозяева», — сказал он бодро. «Новые?» — удивился один из жильцов, у которого на правой руке были только большой и указательный пальцы. «Да, раньше я вас здесь не видел». Босяки снова переглянулись. «Вы знаете профессора Минвегина?» — спросил Джерри. Мужчины отрицательно покачали головами. «Его называют Бобо», — добавил Джерри. «Я его друг. Мое имя Джерри. Я жил в этой самой комнате прошлой осенью». Человекобоязненные подонки общества немного осмелели и почувствовали себя свободнее. Тот, у которого на правой руке было только 2 пальца, наконец издал звук. «Ага, он только что ушел». «Куда?» «На улицу. Сегодня его черед слепым быть». Другой жилец, у которого было большое синее пятно на лбу, тоже вступил в разговор. «Так ты, наверное, тот самый музыкант на клозетной бумаге?» Джерри вздрогнул. «Да, я». «Вот красота!» — продолжал мужчина с пятном на лбу. «А этот Бобо вообще того, сумасшедший. Его надо в госпиталь. У него кое-что не в порядке». Мужчина постучал пальцем по своему лбу. «Возможно», — сдержанно согласился Джерри. «А когда Бобо вернется?» «Когда достанет кварту виски и чего-нибудь пожрать. Он не посмеет прийти с пустыми руками, раз мы обещали надавать ему по морде». «Бедный Бобо», — подумал Джерри со вздохом, сел к столу и достал из кармана чековую книжку. Он написал чек на $200 и дал его тому босику, у которого была метка на лбу. «Передай Бобо это и привет от меня». Джерри собрался уходить, но в дверях остановился, подумал секунду и сказал: «Скажите Бобо, чтобы он позвонил мне завтра. Я живу в отеле Уолдорф